Глава 5. Злата. Амир так и сказал. Передать костлявым коленкам с принципами. Зря ты так к нему. Ходжаев щедрый. И в постели просто огонь. С интересом взглянув на новенькие туфли подруги, раскрываю картонный пакет. Оскорбления пропускаю мимо ушей. Ну и что, что коленки костлявые? Зато ноги длинные и ровные. Что это? Удивляюсь, вскрывая коробку. Гордость кричит о том, чтобы вернуть ее Ае, но я малодушничаю. Замираю от того, насколько упаковка приятная на ощупь. Я таких еще не видела. Поэтому, как ненормальная, вожу кончиками пальцев по гладкой поверхности и предвкушаю. Моя первая брендовая вещь. У Златки Козлова из Пьянкова Прада. Ну давай уже, чё как черепаха, Злат? Зыркнув на нее, вскрываю коробку, затем с благоговением разворачиваю шелестящую бумагу. Тряпичный чехол словно кричит о том, что это вещь эксклюзив. Подруга подгребает к столу. Чё там? Не понимаю. Нахмурившись, перебираю в руках ремень для сумки. Он очень добротный, разноцветный, с красными, черными и голубыми полосами и с надписью «Прада». «Я сейчас умру от смеха!» Хохочет Ая, пока меня с ног до головы окатывает волной отвращения. «Он тебе ремень подарил. Для сумки, которой у тебя нет. Ой, не могу. Видимо, сумку ты получишь, только когда согласишься». «Я никогда не соглашусь». Мотаю головой, скидывая юбку и отправляя ее на свою полку. «Я не хочу быть содержанкой». «Ой, Златка, ты такая отставшая, я не могу над тобой». Все еще смеется она. Я облизываюсь на туфли. Атлас цвета горчицы отлично бы смотрелся и с костлявыми коленками, уважаемый главарь. Голову посещает неожиданная мысль. Может, он просто подарки перепутал? После того, как переодеваемся в домашнюю одежду, идем на общую кухню и готовим обед. Питаемся мы с Айкой вместе. Как-то сразу договорились, потому что так дешевле и проще. В еде обе не сильно привередливы. И, что важно, не обжоры, как та же Ира, к примеру. Пока я раскладываю пышный омлет по тарелкам, наша соседка как раз появляется на кухне. Я на запах вышла. Улыбается и потягивается. Ира — симпатичная блондинка с округлыми формами и длинными стройными ногами. И она очень взрослая. По-моему, ей 23. «Положить тебе?» Предлагаю, не замечая, что Ая незаметно пихает меня в бок. Яиц, что ли, жалко. У нас в деревне куры каждый день по 7-8 штук выдают. Всем хватает. Здесь, в Дубае, десяток яиц мы в пересчете за 240 рублей покупаем. Не такие уж и деньги, чтобы жмотиться. Достаю из сушки третью тарелку и, положив порцию, добавляю свежеприготовленный тост с ветчиной. Ира благодарно кивает, когда передаю ей еду вместе с вилкой. «Вот скажи мне, Златка». «Женщина, сидящая в декрете на шее у мужа, разве она не содержанка?» Продолжает Ая разговор, который мы начали в комнате. «Ну, вообще нет», — возражаю, орудуя вилкой. «Это жена, и у них с мужем бюджет общий, и ребенок тоже. Они семья Ая. Это все сказочки, которые придумали жирные бабы. А по факту, чем они лучше меня? Или ты?» Ая возмущенно жестикулирует и замолкает. «Да никто не хуже», — вздыхаю я виновата. Если честно, эти разговоры с Айкиной совестью немного мне поднадоели. Одно дело — выбрать такой путь, как она, ее право. Но сравнивать с собой женщин, которые рожают детей и полтора года воспитывают их, пользуясь благами любимых мужчин, это уже какая-то профдеформация, как говорит моя мама про свое отношение к работе. Ира поправляет шелковый халат на груди, а я замечаю сверкающее кольцо на пальце. «Какое красивое!» — восхищенно говорю. «Ах, это!» — вытягивает передо мной руку блондинка. «Меджит мне предложение сделал, девочки!» Мы с Саей переглядываемся как близкие подружки, которые фиксируют тему, что надо бы обсудить наедине, и тут же рассыпаемся в поздравлениях. «Офигеть!» — качаю головой. «Ты теперь к нему переедешь?» «После свадьбы, конечно», — загадочно улыбается Ира. Он, наверное, на пальме живет. Джумейра. Густонаселенный и один из самых дорогих районов в Дубае. Представляет из себя остров, сверху напоминающий пальму. Нет, у моего мужчины в Иране свой замок, мы там будем жить. Круто, Ирина. Снова качаю головой, разглядывая массивное кольцо с большим камнем. Сколько такое стоит? Уму непостижимо. Мужчину этого я никогда не видела. Обычно Ирину забирает и привозит водитель. «Так ты теперь Иринка, Иранка?» Шутливо спрашиваю, отодвигая тарелку. Щелкаю выключателем на электрическом чайнике и опять усаживаюсь на табуретку, кладя ногу под себя. «Я счастлива, девочки», — блаженно закатывает глаза невеста. «Меджид такой заботливый, любящий, умный. Это какая-то сказка. Никому не верьте, что сказок не бывает. Все бывает. И такие мужчины, богатые, наделенные властью, тоже хотят уютного семейного гнездышка. До самого вечера мы выслушиваем дифирамбы Иркиному шейху, а потом начинаем собираться на работу. Я натягиваю вчерашнее платье и свои единственные туфли, купленные в Заре на 70-процентной распродаже. Ая, конечно, крутится возле зеркала в новых туфлях и черном комбинезоне с открытыми плечами. «Ремень с собой возьмешь?» — шутит она. «Возьму, чтобы отдать его. Мне не надо». «Да ладно тебе, дура, что ли? Такой продать можно 20 000». «Да?» — рассматриваю подарок, но все равно толкаю его в сумочку. При необходимости будет чем ткнуть этого выскочку. То, что я с надеждой думаю о встрече с Амиром, даже не зная, куда сегодня всех отправит Рубик, пропускаю мимо своего внимания. Мне надо поскорее заработать денег, чтобы в Москву вернуться на полном фарше. Вместе с Катей и Индирой вываливаемся на улицу все к тому же минивену, возле которого стоит наш менеджер. «Привет!» Здоровается он со всеми, быстро сканируя внешний вид. «Помаду сотри», — строго говорит Айе. «Слишком вульгарно». В автомобиль сначала усаживается Катя, затем Индира и Айя, а потом Рубен неожиданно захлопывает дверь, прямо перед моим носом. Изумленно смотрю то на него, то на тонированные окна. Сжимаю сумку плотнее и растерянно спрашиваю. «Что такое?» «Сегодня без тебя, курочка моя. Легкой работы там не будет».